Глава 13. Елисей. Сидим с горой на смятой постели, где еще несколько часов назад творились самые сладкие непотребства. Воздух до сих пор пахнет сексом и сладким доктором. Она сбежала. Выдавливаю обреченно. Черт возьми, Булат, она же кончала у меня на языке. Отдавалась нам со всей страстью, а потом просто сбежала. Булат сидит неподвижный, как скала, но в его серых глазах буря. Он молча сжимает кулаки, и все его тело натянуто, словно струна. Испугалась Лиз. Говорит спокойно, уверенно, жестко. Своих чувств. Нужно дать ей немного времени, пусть придет в себя. Время? Вскакиваю, сгребаю с пола свои джинсы. Чтобы успела выстроить новую стену из своих профессиональных принципов и запереться там навсегда? Нет уж, гора. Я не для того искал идеальную женщину, чтобы так легко ее отпустить. Злюсь. Не на Руслану, а на себя. Я всегда сплю очень чутко еще со времен службы в армии, а сегодня провалился в сон, как убитый, и упустил свою прелесть. Я впервые так крепко заснул. Булат встает и начинает одеваться. Впервые за полгода. Никаких кошмаров, никакой паники. Это все Руслана. Наше лекарство и спасение. Вот именно. Почти кричу, я застегиваю рубашку. Лекарство нужно принимать регулярно, а не бросать при первом же улучшении. Сейчас мы едем к ней домой. Булат тяжело вздыхает, подходит и кладет свою тяжелую ладонь мне на плечо. «Елисей, если мы сейчас приедем и будем давить, она окончательно закроется. Я понимаю, что ты на взводе. Я сам не в восторге от ситуации. Но иногда нужно отступить, чтобы выиграть битву. А если Руся решит, что мы просто воспользовались ей, и нам плевать? Я на грани отчаяния, ведь хочу не просто трахать сладкого доктора. Я... Черт. Я, кажется, влюбился в эту строгую, пышную, невероятную женщину. Нет, буду сидеть под ее дверью, как верный пес, гора. Булат смотрит на меня, и в его глазах что-то меняется. Он видит мою одержимость и, кажется, разделяет ее. Хорошо. Отрезает. Едем. Но с одним условием. Если она нас прогонит, мы временно отступим. Понял? Понял, полковник. Фыркую, но внутри ликую. Хоть какой-то шанс. Мы мчимся по утреннему городу на внедорожнике Булата. Я барабаню пальцами по коленке, глядя в окно. Нервы как канаты. Каждый красный свет светофора — настоящая пытка. «А что дальше?» — внезапно спрашивает Булат, не отрывая глаз от дороги. «В смысле?» «Не понимаю я. Расскажем ей, что пришли к ней не случайно. Что нам ее рекомендовали. Я замираю. Технически нам просто дали контакты хорошего специалиста. Пожимаю плечами, стараясь сохранить небрежность. Ничего такого. Удачное совпадение. Думаешь, это правильно? Булат хмурится. А если она пересечется с ним и все узнает? Расскажем все. В свое время. Отмахиваюсь я, хотя в груди неприятно кольнуло. О, приехали. Мы выскакиваем из машины и почти бежим к ее подъезду. Я звоню в домофон. Молчание. Еще раз. Снова тишина. Сердце медленно проваливается в пятки. Отчаяние подкатывает горлу комом. Она не хочет нас видеть. Совсем. Но тут дверь распахивается, и мы сталкиваемся с милым старичком. «А вы к кому?» — перекрывает нам путь. «Ясно. Ретивый». «К Руслане Щекоткиной», — включаю обаяние. «Она нас ждет». «Если ждет, почему не открывает сама?» — прищуривается дед. Гора закатывает глаза. «У нее проблемы с краном», — невозмутимо заявляет Булат. Она не может отойти, иначе зальет соседей. Вы сверху или снизу нее живете? Снизу, хмыкает дед. Ну вот, пожимает плечами Булат. Поэтому вас еще не затопило. Скрипя зубами, дедок впускает нас. Мы взлетаем на нужный этаж. Руслана, Руся, милая, открой. Почти умоляю я, прилипнув лбом к двери. Пожалуйста, давай просто поговорим. Тишина. Меня охватывает паника. Что, если мы все испортили, и она нас ненавидит? Технически я могу вскрыть эту дверь. У меня есть навыки. Бормочу. Но Булат хватает меня за шиворот и оттаскивает от двери. Хватит, Лиз. Без лишних слов тащит меня обратно к машине и буквально заталкивает на пассажирское сиденье. Теперь ждем. Ждем? Мои брови взлетают вверх. Ты же говорил... Она придет. Перебивает меня и откидывается на спинку кресла, закрывая глаза. Просто жди. А я не могу просто сидеть. Открываю телефон и начинаю искать в сети все, что связано с Русланой Щекоткиной. Нахожу ее фото с конференцией. Руся серьезная, в очках, с собранными в тугой пучок волосами, читает доклад. Боже, какая же она красивая. Вот на каком-то семинаре чуть улыбается. Увеличиваю фото. Рассматриваю ее красивое личико. Я увяз в ней. По уши. Окончательно и бесповоротно. Часы тянутся невыносимо медленно. Темнеет. У меня начинает урчать живот. Сбегаю в магазин, куплю чего-нибудь перекусить. Говорю уже, открывая дверь. И в этот момент дверь подъезда открывается, и на пороге появляется она. Моя Руся. В растянутом кардигане, из-под которого торчит пижама с какими-то зайчиками. В ее руках два контейнера. Выглядит так мило и сладко, что у меня тут же встает. Булат опускает стекло. «Доктор», — спокойно произносит. Я не выдерживаю. Выскакиваю из машины, подхватываю ее на руки вместе с этими пахнущими чем-то вкусным контейнерами и затаскиваю обратно в салон. А вот и наша беглянка. Рычу, захлопывая дверь и прижимаю ее к себе. Руся вся такая теплая, мягкая и пахнет домом. И даже с обедом. Идеальная женщина. «Елисей, вы с ума сошли. Выпустите меня». Пытается вырваться, но я чувствую неуверенность в ее сопротивлении. «Никуда ты не убежишь, сладкий доктор». Мурчу, прижимаясь носом к ее шее и нагло запускаю руку под кардиган. Нахожу пышную грудь через тонкую ткань пижамы и сжимаю ее. Руся вздрагивает, по нежной коже бегут мурашки. «Мы так по тебе соскучились». «Прекратите это», — шепчет она, но тело выдает ее. Она плавится в моих руках. «Может, поговорим?» Спокойно предлагает Булат, заводит двигатель. Руся замирает, и я вижу борьбу в ее глазах. Но она кивает. «Хорошо».